Полина Рей. «Как же я тебя любил». «Как же я тебя любил», – произносит хриплым шепотом муж. Парой мгновений назад он подошел размашистым шагом, взял за подбородок мое лицо и оставил на губах такой знакомый и родной, но уже забытый поцелуй. Мы развелись год назад, но я до сих пор с трудом говорю о нем бывшей. «Вот и хорошо, что все в прошлом», – шепчу в ответ, не сразу делая шаг назад. «Хорошо, любимая», – кивает он, ухмыляясь. Обращение как издевка. «Говорят, ты стала мамой совсем недавно. Жаль, что я вовремя не понял, на какой дряни был женат». «Вот и славно, любимый. Продолжай думать так и дальше, потому что о нашем браке после твоей измены у меня точно такие же мысли». «Ну и кто у меня такой сладенький, а? Мой помпусенька, крошечка мой!» Если бы кто-то сказал мне пару лет назад, что из деловой хваткой женщины я превращусь в мамочку-наседку, которая становилась каждый раз, когда была рядом с сыном, никогда бы не поверила. Да еще и насмех бы подняла этого фантазера. А сейчас, когда умиление от того, какой у меня ладный получился малыш, зашкаливало по всем фронтам, я не узнавала саму себя. Но мне это новое «я» нравилось. «Ой, Насть, ну еще немного, и у меня самой лактация начнется», — хихикнула моя лучшая подруга Тася, которая сегодня приехала посидеть с Тимошей несколько часов, которые я планировала провести на деловом ужине. Уговорила меня поехать на эту встречу именно Таисия. Настаивала на том, что мне нужно принять приглашение, которое пришло на почту совершенно неожиданно. Ведь это раньше я была генеральным директором фирмы, а сейчас у нас с Таськой на двоих крохотная пекарня, которую мы с гордостью называем